Глава 13. «Мы чужие на этом празднике жизни», — пробормотал Фок, старательно слушая звуки ночного боя и впервые в жизни морского, ибо всю свою боевую молодость воевал исключительно на суше. Крупные реки довелось не раз форсировать, а после войны через 28 лет и большой канал. Но вот слушать, а иногда видеть морской бой ему еще не приходилось. 7 торпед взорвались, значит, цели нашли свои. У берега ничего не громыхнуло. Стрельба ведется из мелкокалиберных пушек и трехдюймовок. Для видавшего вида военного определить на слух калибр работающей артиллерии легко, а потому, когда зачастили тяжелые взбухи, Фок понял, что русским миноносцам пришлось туго. Они нарвались на японские крейсера, что стояли в охранении многочисленных транспортов. 152 мм и 120 мм всяко отличишь от разной мелочи. «Тяжело парням приходится, пора им ноги уносить». Набег русских миноносцев, не китайцы же в ночной бой ввязались. На Бидзово порядком удивил Фока, ведь в истории русские моряки сидели тихо в Порт-Артуре, как мыши под веником, только сетовали на злую судьбу и утирали сопли, да дрожи боялись выйти в море. Хотя в составе русской эскадры было 3 быстроходных крейсера, что могли навязать бой легким силам противника, попытаться раздергать их. Ведь по большому счету соревноваться с ними в скорости могли только 4 японские собачки, каждая из которых по отдельности была слабее не только Баяна, но и Аскольда. Новик тут можно не учитывать, но его 6 120-миллиметровых орудий были смертельно опасны даже для крупных миноносцев, которым он почти не уступал в скорости. Недаром этот крейсер именовали порой чехлом для машины, а при небольшом волнении мог запросто догнать любой миноносец. Все же 3000 тонн водоизмещения и 300. Есть разница? Но что было, то было. Так что диверсия против транспортов с десантом не предпринимали. Впрочем, точно так же вела себя и армия, выполняя строжайший приказ Куропаткина — в бой не ввязываться, чтобы не понести потери. А те отдельные батальонные командиры, что по собственной инициативе пытались придвинуть свои роты к месту высадки, одергивались собственным начальством. Самое худшее, что может быть для инициативных командиров. Странная война шла. В поддавки. Причем только с одной стороны, русской, а противник такой дурью не маялся. Трудно понять логику Куропаткина в этой войне. Он ухитрился проделать все, что шло во вред русской армии, ведь любому военному ясно, что противнику нельзя давать ни малейшей возможности уцепиться за плацдарм. Нужно сразу же скидывать вражеский десант в море, атаковать и еще раз атаковать, бросая все, что под рукой. Артиллерию, пехоту, танки. Понятно, если у врага подавляющее господство в воздухе, у берега линкоры, что лупят из 16-дюймовых орудий, а из танкодесантных кораблей по аппарелям сходит на берег бронетехника, тут ничего не сделаешь. Лихим наскоком врага не уничтожишь. Так на дворе сейчас начало 20 века, а не середина, и тем более не окончание тысячелетия. Иные реалии. Десантных транспортов специальной постройки сейчас попросту нет. Высадка идет пещерными способами, что апробировали флибустьеры Моргана. Солдат просто сгружают с бортов в баркасы и катера, и они направляются к берегу. С лошадьми, артиллерией и грузами поступают так же, так как быстрые способы постройки причалов здесь неизвестны. Артиллерийская поддержка десанта предусмотрена, только ведение огня на примитивном уровне, бинокль и прямая наводка. Вижу врага — стреляю. О заградительном огне не ведают, как о переносе. Средства связи примитивны, так как компактных радиостанций нет. Да, тут не каждый крейсер радиосвязь имеет. А в лучшем случае обходится набором сигнальных флагов, что на мачтах, что в руках матроса. Без нормальной связи идет сплошная лотерея, а не высадка. Если противник догадается поставить свои пушки на закрытые позиции. И вообще, при таком обеспечении подобные операции очень рискованные. Если оппонент действует решительно и быстро, блокирует плацдарм с суши и наносит удары своими морскими силами по скоплению транспортов. Генерал Куропаткин и командующий флотом Витгефт в прошлой истории не сделали ровным счетом ничего, играли в поддавки, хотя имелись вполне реальные шансы на успех. Японцы не стали ждать отлива, сразу начали десантирование, как только наступил рассвет. Фок внимательно рассмотрел вражеский флот. 4 транспорта притоплены чуть ли не под планшир. Видимо, их торпедировали русские миноносцы. Одно небольшое судно на бок прилегло. Глубины мелкие. Не затонуло полностью, хотя народ соленой воды в волю нахлебался. И все. Других результатов атаки он не увидел. Крейсера, а их хищные силуэты распознать было легко, немного придвинулись к берегу. Но версты 2,5 расстояние до них было, никак не меньше, а это серьезно облегчало ситуацию. Скорострельных 3-дюймовок было всего на 2 батареи, и получены пушки артиллерийской бригады месяц тому назад, так что расчеты успели подготовить и провести учебные стрельбы. Орудия стояли в 3-4 верстах от морского берега, на отдалении, за возвышенностями. Для них успели подготовить закрытые и открытые позиции. К тому же число батарей удвоилось. Просто 2 громоздкие батареи по 8 орудий превратились в 4, более маневренных, по опыту Первой мировой войны. Сакральное число в 4 пушки, выведенное после кровавых боев. Тем самым при хорошей огневой производительности и достаточном количестве снарядов значительно вырастали шансы на успех, так как подавить 4 батареи на широком фронте для японцев будет гораздо тяжелее, чем 2. А вот батарея 87-миллиметровых пушек была придана повзводно батальонам. Им предназначалась доля приштурмовых орудий для стрельбы в упор картечью и обстрела гранатами. Понятное дело, что их будут обстреливать в первую очередь, но такая жертва была необходимой. Кому-то нужно принять на себя залп из крейсеров. Но тем самым обеспечивалась вполне комфортная стрельба из скорострельных пушек. Пулеметы были расставлены для ведения самого страшного фланкирующего огня. Прицел чуть выше или ниже в такой ситуации промахов не дает. Пули всегда найдут себе жертву. Большого труда стоило объяснить расчетам, что от них требуется. К изумлению Фока, стрелять они умели, но о тактике не имели никакого представления. Да и сами пулеметы представляли собой нелепые конструкции высотой почти с 3-дюймовую пушку. Сплошные проблемы в маскировке. Баркасы приближались к берегу, но таких было немного. Видимо, попадали на глубокие места. Самые большие из висельных лодок встали, не дойдя до берега версту. Солдаты дружно посыпались в море и медленно пошли к берегу по грудь в воде, держа винтовки над головой. Сигнала для открытия стрельбы не требовалось. Как только первый баркас уткнется в берег, противоштурмовая пушка сделает выстрел, и сражение начнется. Но пока вокруг стояла полная тишина, стрелки даже не высовывались из наспех открытых окопов. Не любопытничали, чего Фок особенно опасался. Вдруг найдется глазастый сигнальщик с хорошим биноклем, да заподозрит неладное. Русских всадников японцы видели, но не обращали на них внимания и огня не открывали. 100 верховых — не противник для 8 батальонов, что первой волной пошли на берег. Орудийный выстрел прогремел далеко на правом фланге, и сразу же началась стрельба из винтовок и пулеметов по всему фронту. Александр Викторович прекрасно видел всю картину. Идущие по морю японцы стали падать в воду, и при этом редко кто из солдат всплыл на бурлящую поверхность. С баркасов падали в воду сраженные пулями японцы. Путь на берег в этих ладьях Харона для них стал недостижимым, если только на противоположный берег Стикса. Заговорили 3-дюймовки, взявшие сразу максимальный темп. Каждые 8 секунд гремели залпы. В небе над армадой лодок стали вспухать белые клубки шрапнели. Тысячи смертельных шариков обрушились на водную гладь, осыпая заодно лодки с сидящими в них людьми. Но эта радостная картина избиения врага длилась с минуту, не больше. Японские крейсера начали стрелять. Борта окутывал белый дым от сгоревшего пороха, и десятки снарядов стали падать, как на берег, разнося русские позиции, так и в белую пену прибоя. Недолеты оказались для японских солдат страшнее русских пулеметов.